на первом народном славянском радио сказки от Вальки Каральки. С детства мы все очень любим сказки. Удивителен мир сказок не только тем, что в нем всегда добро побеждает зло, но и тем, что они заключают в себе сакральный смысл, заложенный нашими славными предками. Они оставили нам такое богатое наследие, которое мы обязаны сберечь для своих детей, внуков, правнуков, дабы не прервалась связь времен генетической памяти народа. Ведь неспроста малые дети искренне верят в сказочные образы и чудесные волшебные события их сюжетов, мыслью творимые нашими пращурами. И скатерть-самобранка, сапоги-скороходы, тридевятое царство и тридесятое государство и многое-многое другое. «Будьте как дети», — наставляет нас вековая мудрость, и тогда наши светлые мысли вновь заработают, воплощаясь счастливой сказкой в явной жизни. А сейчас слушаем старинную поморскую сказку от Вальки Каральки. «Бабка и медведь». Исконное же название звучит так: «Крепышка, теплышка и потомболка» на поморской говоре. Сказку также можно прочесть на сайте Первого народного славянского радио. Ролик к сказке смотрите на нашем канале в YouTube. Желаю всем добра. Быть добру! Старинная поморская сказка. Крепышка, теплышка, да потомболка. На поморской говоре. Читает Берея. Летось насекла бабка в лесу дров, да во костерот на кулиге их склала. Зимой бабка затем о дровама в лес и покатила. На кулигу то разъехалась, глянула, нако чего элокото, но костру то медведь сидит. Мырьёк у бабки поворотил, глазища выкатил, пасть расширил, да как рёвк нет. Пора то я есть хочу, а вытёт сама пришла. А бабка ему отвечает: я тебе не выть да не павыть. Много ль бабки мяскату, он дно бы ватку сьё. Не ешь мя, так дам тебе крепышку. Медведь от согласился, съёрзился сок костратову сумёт. Забирай дрова. А бабка скорёхонько полешки на тюнке склала, да домой свезла. Топит бабка печку, обредню ведёт, калитки пекет, красуется. Да долго ли, коротко, истопила Федрова, избу застудила, нать опять в лес отъехать. Поехала бабка, выезжат ко кулиги, а медведь от опять на костру сидит. Мырьёк у бабки поворотил, пасть расширил, да как рёвк нет. Пора то есть хочу, а вытёт сама пришла. А бабка ему отвечает: я тебе не выть да не павыть. Много ль бабки мяскату, он дно бы ватку сьё. Не ешь мя, так дам тебе ещё тёплышку наверху сытку. Медведь от согласился, свёрзился во сумёт. Забирай дрова. А бабка скорёхонько полешки на цюньке склала, да домой свезла. Топит бабка печку, обредню ведет, калитки пекет. Да долго ли, коротко, истопила Федрова, избу застудила, нать опять в лес отъехать. Поехала бабка, выезжат ко кулиги, а медведь от на костру сидит. Мрёк у бабки поворотил, пасть расширил, да как рёвк нет. Пора то есть хочу, а выйдет сама пришла. А бабка ему отвечает: я тебе не выть да не павыть. Много ль в бабке мяската, он дно бы ватко сьё. Не ешь мя, так дам тебе потомболку, на верхосытку. Медведь согласился, сверзился в осумет. Забирай дрова. А бабка скорехонько остатні полешки на цюньки склала, да весь костер от и кончился. Дров-то на кулиге нема. А медведь в осумет остался сидеть. Топит бабка печку, обредню ведет, калитки пекет. Долго ли, коротко, середь к ночи, чует бабка медведь пришел. И он торкает в оборотинку. Отворяй, бабка, воротся, пора-то есть хочу, отдавай ко мне воперво по обвету крепышку. А бабка отворять не думает. Избяны воротся и шакрепте затворила, вертушок от зацепила, да и отвечат. Крепко-крепко мне воротся заперты, вот те и крепышка. Медведь ерится, отдавай тады по обвету теплышку. А бабка на печку повалилась, да и кричит. Тепло-тепло у меня на печке, вот тебе и теплышко. Медведь и шапуши ерится. Отдавай тады по обвету по томбулку. Не отдашь обветно, да как потом бабка в лес отпойдешь? Я ведь тебя съем. А бабка отвечает, потом бабка в лес не пойдет. Дрова-то я фес везла, вот типа томбулка. Медведиша поторкался, да пора-то воротся у бабки крепки. Так и воротился на лесну кулигу со стыдом, как с пирогом. Кулига – расчищенное место в лесу. Костер – дров, поленница. Мырье – морда. Выть – еда. Павыть – закуска. Косье – кости. Верхосытка – добавка к еде. Сверзился – скатился, свалился. Сумет, сугроб, тюнки, поморские санки. Обредня, работа по дому. Красуется, наслаждается жизнью. Тюет, слышит. Торкат, толкает. Обвет, обещание. Ободворенка, косяку, избянные ворота.